Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем последнюю лекцию по эпохе Великих Реформ, лекцию, в которой мы расскажем о попытке последней Великой Реформы создания общенациональных представительных учреждений и о трагическом конце царствования Александра II. Ответом на революционную деятельность, ответом на многочисленные покушения и убийства императорская администрация сделала не тотальный антитеррор, тотальное подавление. Она смотрела глубже и дальше и понимала, как и мы с вами понимаем, что террор во многом поддерживался обществом, потому что не было легальных форм, законных форм проявления общественного мнения в политической сфере. Великие реформы открыли возможность проявления общественного мнения в печати. До какой-то степени, хотя и весьма ограничено, в земском самоуправлении. Но политически общество на власть никак не могло воздействовать не только законодательным образом, то есть не только оно не могло управлять властью, оно не могло даже в политически оформленным образом давать власти рекомендации и советы. Для уже сравнительно развитого образованного слоя русского общества это было невыносимо. Не случайно большинство революционеров, подавляющее большинство, это были не рабочие и крестьяне, малообразованные, это была интеллигенция, бывшие студенты, бывшие сотрудники земских учреждений, даже бывшие военные, которые ощущали, что они могут внести свою лепту в управление страны, но их к этому никто не призывал. Только включиться в бюрократию, только стать исполнителем воли верховной власти. Многим этого казалось мало. Многим казалось, что верховная власть, как и любая человеческая власть, ограничена, и поэтому просто исполнять ее волю, а не давать ей рекомендации, а может быть и не предлагать свою волю обществу через систему законодательных учреждений – это ошибка. Тем более, я напомню мои первые лекции по Александру II, сам Александр II вызывал смешанное чувство у общества. С одной стороны, его уважали как императора, решившегося на великие реформы и использовавшего все свои силы и возможности абсолютной власти, чтобы эти реформы провести в жизнь. А с другой стороны, видели, что в личной жизни он аморальный человек. Все знали, что он бросил свою жену, что он меняет любовниц, что он в Зимнем дворце живет не только, как говорится, со своей семьей официальной, но в том же самом Зимнем дворце имеет комнаты, в которых живет его любовница Екатерина Долгорукова и дети от их сожительства, и все это не добавляло ему уважения в русском обществе. Его не без оснований считали лицемером. Император, который именует себя защитником веры, главой православной церкви, земным главой православной церкви, сам находится в состоянии, в котором, ну, в общем, каноны церкви запрещают причащаться, соответственно, запрещают быть в теле Христовом до полного покаяния и изменения своей жизни. Вот такова была ситуация в России, но, тем не менее, русская власть, русская бюрократия, виднейшие деятели русского государства того времени, они решили и твердо приняли решение соединить с полицейскими мерами подавления революционеров, политические меры привлечения на свою сторону граждан России. Вы помните, что граф Петр Александрович Валуев, который сменил Ланского на посту министра внутренних дел, он одним из первых стал выступать за необходимость примирения правительства с обществом. И об этом прекрасно знал император, потому что Валуев передал ему свой проект о призвании представителей общества к участию в государственных делах. И вот именно этого графа Петра Александровича Валуева император в 1979 году назначает председателем комитета министров, то есть на важнейший, на второй пост в государстве после самого императора. Еще тогда, в 60-е годы, в своем дневнике от 1 апреля 1966 года Валуев записал: «Оказалось, что великий князь Константин Николаевич замышляет о проведении в исполнении моей мысли о призыве сюда депутатов от земства, но он желает рядом с ними иметь и съезд депутатов от дворянства». То есть независимо от графа Петра Александровича Валуева, идеи создания какого-то общенационального представительства, совещательного, разумеется, они появляются и у главного мотора великих реформ в семье, императорской семье, у Константина Николаевича, великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II. Не забудем, что великий князь Константин Николаевич одновременно и председатель Государственного совета, то есть вместе с председателем комитета министров это важнейший государственный пост. Значит, представители второго и третьего государственного постов в России за создание представительных учреждений в той или иной форме. 18 октября 1966 года Валуев записывает в дневнике: «Вчера великий князь говорил мне, что он сказал государю о своем проекте выборных дворянских и земских комиссий при Государственном совете. Государь как будто не помнил, и здесь не изумляюсь». Это еще один очень важный момент, то, что император не был сторонником тогда представительных учреждений, тогда в 60-е годы. Как вы помните, он в одной из своих бесед с представителями Московского областного дворянства говорил, я об этом рассказывал, что такую огромную империю невозможно держать в подчинении, ей невозможно управлять через представительные учреждения, в России нужен абсолютизм. Но и он, император, меняется. И этим объясняется то, что Валуев назначается на высший пост председателя комитета министров. А откуда же у Константина Николаевича тот же самый проект? Да идеи Конституции, именно Конституции, с превращением России в конституционное государство, она была в высшей степени распространена в среде, в этом сообществе реформаторов, которое возглавляла великая княгиня Елена Павловна, вдова великого князя Михаила, и великий князь Константин Николаевич, председатель Государственного совета. По предложению Константина Николаевича проект представительных учреждений для России был составлен сенатором князем Сергеем Николаевичем Урусовым в 1966 году и представлен ему, великому князю Константину Николаевичу, в Орианде, в его крымском имении, в Нижней Орианде. Урусов предлагал создать законосовещательный собор. Князь Урусов из древней ярославской ветви княжеского рода Урусовых был в это время начальником второго отделения собственного его императорского величества канцелярии. Как вы помните, второе отделение собственно, его императорского величества канцелярии, оно занималось как раз кодифицированием законов. Именно в этом отделении работал в свое время Спиранский. Так что кому, как не князю Сергею Николаевичу Русову, разработать вот этот законосовещательный орган по мысли Константина Николаевича. Но важно то, что это была не инициатива у Русова, хотя он разделял взгляды своего заказчика, это была идея второго человека по родословной, да, по значимости в иерархии именно императорского дома, ну, если не считать цесаревича молодого Александра Александровича, это великого князя Константина. Что же предложил Урусов? Он предложил сделать совещательное собрание из 46 гласных, то есть 46 депутатов, избираемых губернскими и городскими думами. Эти гласные составляют низшую палату Государственного совета. То есть Государственный совет делится на две палаты – на высшую, назначаемую государем, как и в то время было, и низшую, избираемую губернскими, городскими, земскими учреждениями. 66-й год. Земские учреждения только что 2 года назад созданы. После проработки с Константином Николаевичем этот проект несколько был модифицирован. Константин Николаевич настаивал тогда на том, чтобы кроме земств были отдельно представлены дворянские губернские собрания. И была эта система, предложенная князем Урусовым, модифицирована. Было предложено создать две палаты – дворянских депутатов и земских депутатов. В каждую из палат земские и дворянские собрания, ну, в земскую, естественно, земские, в дворянскую – дворянские, избирают по 2-3 депутата, и из этих депутатов правительство выбирает людей, которым поручается рассматривать тот или иной вопрос по усмотрению правительства. Только законосовещательное право. Председатели палат назначаются государем из верхних палаты Госсовета, из членов верхней палаты Государственного совета. Как вы видите, это очень ограниченная структура, то есть выборы есть, но отбор из гласных тех, кто будет принимать участие в обсуждении того или иного законопроекта, принадлежит самому императору. И работают, действуют эти палаты под председательством членов Госсовета и фактически являются только совещательным органом при государстве, даже не при императоре, а при Государственном совете. Как совершенно справедливо написал государственный секретарь уже в последние годы, о нем я чуть позже скажу, царствование Александра II, перец, эти меры весьма либеральные по своей форме, но в сущности в них нет ничего опасного. Это запись 15 января 1880 года. А мы посмотрим, почему в январе 80 года вновь вернулись к этим проектам 15-летней давности. Сам проект Валуева был намного более радикален. В нем не предполагалось наличие дворянской отдельно и земской палат, и предполагалось, пусть будет депутатов и меньше, но это депутаты, которые реально будут избраны и будут обсуждать законы империи. Это тоже законосовещательный орган, но уже из него не будут отбирать отдельных людей, а они инкорпоры будут, земская палата будет обсуждать законы и, что самое главное, налоги и их распределение. В 1867 году в одном из заседаний Совета министров Александр II сказал: «В городе говорят, будто бы брат мой Константин Николаевич составил с Урусовым проект Конституции. Это неправда. Это единственное упоминание государем о врученном ему Константином Николаевичем проекте, публичное упоминание. О проекте Валуева тоже не вспоминали. И вдруг в январе 80-го года все меняется. Мы здесь во многом основываемся на дневнике, недавно переизданном, на дневнике государственного секретаря Егора Абрамовича Переца. Это интересный человек сам по себе, действительно тайный советник, происходящий он еврей, происходит из еврейского богатого сообщества петербургского. Его отец – богатый банкир, корабельный подрядчик и откупщик, советник коммерции, друг Спиранского и Конкрина. Абрам Израилевич. Он принял, его отец, в 1813 году лютеранство. То есть он выкрест, но не в православии, а в лютеранство. И Егор уже делает, хотя, естественно, он еврей, но это мало кого волнует. Антисемитов тогда было немного в политическом руководстве России. Важно, что он христианин. И он делает обычную государственную карьеру, закончил юридический факультет в 1954 году, работает по подготовке судебной реформы, ездит в заграничные командировки, по результатам судебной реформы получает орден Святого Владимира Третьей степени, и после того, как граф Дмитрий Мартынович Сольский назначен государственным контролером, в июле 1878 года назначен государственным секретарем. Он уже потомственный дворянин, ему дан герб 21 декабря 1872 года. У него своя усадьба Приютина под Петербургом, которая, кстати, сохранилась до сего дня. И вот, естественно, Егор Абрамович Перец – это человек, который близок очень к великому князю Константину Николаевичу, государственный секретарь, соответственно, он второй человек в Государственном совете после председателя Госсовета. И он тоже очень либерален, он тоже стремится к реформам, тоже стремится к Конституции. И вот Константин Николаевич приходит 13 января к себе в кабинет в Государственном совете, приглашает к себе Переца и говорит ему, что он весьма обнадежен тем, что произошло сегодня. И Егор Абрамович замечает, что великий князь как-то особенно счастлив, особенно рад. И тот ему говорит: что же сегодня произошло, ваше высочество, что вы считаете это великим событием, и вот я вижу радость на вашем лице. И дальше запись от 13 января из дневника Переца. «Государь сообщил мне теперь, что желал бы к предстоящему дню 25-летия его царствования оказать России знак доверия, сделав новый и притом важный шаг к довершению предпринятых преобразований. Он желал бы дать обществу большее, чем ныне, участие в обсуждении важнейших дел. Вы понимаете теперь, почему я рад. Быть может, прекратится время реакции и наступит заря возрождения». Это слова великого князя, в них, безусловно, мечта о Конституции, заря возрождения. И дальше он сообщает Перецу, что записки и его, и Валуева в руках у государя. Он их вспомнил, он их, оказывается, никогда и не забывал, просто он считал, что они не своевременны, но теперь он хочет им дать ход и предложил, император предложил созвать заседание, специальное совещание для обсуждения записок и графа Валуева, и великого князя Константина Николаевича. Зная, что его брат, император, негативно относится к Конституции, боится Конституции, в своей записке, которую он готовит к уже обсуждению, намеченному на 23 января, он делает несколько изменений. Во-первых, он ей посылает преамбулу, в которой четко отмежевывается от идей конституционализма. Великий князь в своей записке пишет: «Для России в настоящее время еще надолго конституционное правление было бы гибелью, потому что оно немедленно обратилось бы в олигархию или в анархию. Мы должны всеми силами поддерживать самодержавие». Понятно, что аргумент слабый, непонятно, почему же оно должно превратиться в олигархию и в анархию, но, тем не менее, вот он эту преамбулу пишет. И, кроме того, у него несколько существенных изменений. Он решил не делать два собрания, дворянское и земское, а сделать одно земское, и дать ему право обсуждать законопроекты. То есть не просто, чтобы из этого собрания привлекали по воле государя депутатов к обсуждению, а чтобы оно само обсуждало законопроекты. И 23 января состоялось совещание, на котором, правда, не присутствовал наследник цесаревич Александр Александрович. На этом совещании был высказан большой скепсис по поводу этих законопроектов. Сам князь Урусов задавался вопросом, не будут ли говорить, что правительство испугалось угроз социально-революционной партии, что оно идет на поводу у революционеров. Шеф жандармов Дрентельн против законопроекта. Министр внутренних дел Маков говорит, что сначала надо отменить чрезвычайные законы, которые были приняты из-за многочисленных покушений и террористических актов, а потом уже приступить к расширению прав граждан. Решили встретиться на следующий день, заседание 25 января. На нем уже присутствует великий князь Александр Александрович, цесаревич, а не только Константин Николаевич. И оказалось вдруг, что цесаревич против и проекта Валуева, и проекта своего дяди Константина Николаевича, и вообще против всякого конституционализма. То есть обратим на это внимание, это очень важная вещь. Будущий император Александр III, еще будучи царевичем, 25 января произносит речь, которой он отвергает предложение обоих проектов, аргументы, что надо на террор, надо ответить не только антитеррором, надо на него ответить реформами положительными по привлечению общества к управлению государством. Он говорит следующее, опять же, по дневнику Егора Абрамовича Перица, это запись 25 января, я воспроизвожу речь Константина Николаевича. Она важна очень. Она будет нам важна, когда мы будем вообще говорить о представлениях о государстве, представлениях о будущем России императора Александра III. Я не разделяю этого взгляда, то есть взгляда своего дяди и Валуева, решительно сказал цесаревич. По моему мнению, проекты не нужно издавать ни сегодня, ни завтра. Он есть в сущности начало Конституции, а Конституция, по крайней мере надолго, не может принести нам пользы. Выберут в депутаты пустых болтунов, адвокатов, которые будут только ораторствовать, а пользы для дела не будет никакой. И в западных государствах от Конституции беда. Я расспрашивал в Дании тамошних министров, и они все жалуются на то, что благодаря парламентским болтунам нельзя осуществить ни одной действительно полезной меры. По моему мнению, нам нужно теперь заниматься не конституционными попытками, а чем-нибудь совершенно иным. Я думаю так потому, что со всех сторон слышу о том, что происходит в наших выборных учреждениях. Земские собрания и городские думы бездействуют. Очень часто заседания не могут состояться за неприбытием гласных. При такой апатии общества нельзя ожидать выбора толковых и полезных людей. Великий князь возражал на это, но как бы ничем заседание не закончилось. Валуев в конце этого заседания сказал: «Нам надо усваивать постепенно общие конституционные порядки, составляющие достояние всего образованного мира». То есть слово «конституционные порядки», фактически «конституция», было произнесено председателем комитета министров. Итак, с одной стороны, полное отрицание конституции, представление, что она не нужна, мы скоро поймем, откуда у цесаревича Александра Александровича эти представления. С другой стороны, убеждение и великого князя Константина Николаевича, и графа Валуева, что надо усваивать постепенно общие конституционные порядки, составляющие достояние всего мира. После 25 января, как вы помните, происходит страшное событие – взрыв в Зимнем дворце, который, слава богу, не погубил императорскую семью, но мог бы вполне ее погубить, и только чудо спасло от гибели практически всю династию. Сразу же после взрыва, 8 февраля, собирается новое совещание. Оно обсуждать должно этот же вопрос по плану, вот предложение государя о том, чтобы ознаменовать свое 25-летие царствования, а оно наступает, как вы помните, 19 февраля 80-го года, ознаменовать это 25-летие царствования вот изданием манифеста, в котором говорится о призвании гласных, это желание императора, но не желание цесаревича. И, конечно, 8 февраля обсуждают уже другой вопрос, что делать после этого страшного взрыва. И цесаревич предложил учредить Верховную следственную комиссию наподобие комиссии при пожарах 1862 года, вы помните, я о них рассказывал, и после покушения Каракозова в 1866 году, и распространить деятельность этой комиссии на всю Россию. Император возражает, говорит, что не нужны такие чрезвычайные меры, но на следующий день, 9 февраля, в новом совещании он неожиданно соглашается на эту Верховную распорядительную комиссию, на создание такой Верховной распорядительной комиссии по борьбе с крамолой с диктаториальными функциями, как он сам говорит. То есть, фактически, император соглашается с мнением наследника, что надо избрать в стране диктатора, того человека, которому будет все подчинено, который будет отвечать за все, но это будет не император. Это будет другое лицо. По предложению, видимо, цесаревича, во главе ее предложено поставить генерала-адъютанта, харьковского генерал-губернатора Лариса Меликова. Это совершенно неожиданное предложение. Граф Ларис Меликов в это время был в Петербурге и участвовал в заседании комиссии, и для него самого неожиданно его предложили в эти диктаторы, а на его место харьковским генерал-губернатором назначили князя Дондукова-Корсакова. Дмитрий Алексеевич Милютин записывает 9 февраля в свой дневник: «Такое неожиданное решение изумило ни одного меня. Очевидно, был вчера сильно напор на государя, в мнение, внушенное наследнику цесаревичу, взяло верх. Поражены, судя по их заметкам, и Валуев, и Маков, и министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков, дед великого писателя. Но когда было произнесено имя Лариса Меликова, Валуев сказал государю, хотя вчера, то есть 8-го, когда из государь возражал против создания этой чрезвычайной комиссии, что хотя вчера я был против этой меры, но ныне, решенная вашим величеством, эта мера мне кажется правильной, поскольку я теперь узнал, что выбор председателя выпадает на такое лицо, как граф Ларис Меликов, и я теперь вполне сочувствую такому решению. Это запись в дневнике Милютина 10 февраля. Милютин намекает на то, что это было просто такой реверанс царедворца, но это не так. В своем дневнике 9 февраля 80 года сам Петр Александрович Валуев записал, как раз как только предложено имя Лариса Меликова: «Перемена во взглядах государя, как догадывается граф Адлерберг, вследствие письма, вчера полученного от царевича, учреждается здесь Верховная комиссия, и во главе ее граф Ларис Меликов. При графе Ларисе Меликове дело может пойти. Во всяком случае, на публику будет произведен эффект». Такова запись в дневнике самого Валуева 9 февраля. Значит, он считал Лариса Меликова подходящим человеком. Что же произошло на самом деле? По всей видимости и почти наверняка будущему Александру Третьему, великому князю Александру Александровичу, посоветовал графа Лариса Меликова Константин Петрович Победоносцев. Константин Петрович Победоносцев, о котором мы уже упоминали в своих лекциях, это интересный человек, очень образованный человек, доктор honoris causa 5 зарубежных университетов, член Французской академии. Он с 1966 года преподавал юридические дисциплины цесаревичу и является его конфидентом. Двухтомник писем Победоносцева Александру Александровичу, великому князю Александру Александровичу, опубликован уже после революции по рукописям, и он исключительно интересен. Мне пришлось в свое время писать большую работу о политико-правовых воззрениях Константина Петровича Победоносцева. Так вот, Константин Петрович Победоносцев убедил великого князя Александра Александровича выступить против Конституции, категорически, против проектов и Валуева, и великого князя Константина Николаевича, но он же, по всей видимости, рекомендовал великому князю Лариса Меликова. В чем же дело? Почему он рекомендует этого человека? Его мнение о Конституции совершенно очевидно. Константин Петрович Победоносцев решительно ее противник. Во-первых, он в своей книге «Московский сборник» раздел о парламентаризме просто назвал «Великая ложь нашего времени». И очень, я бы сказал, глубоко, аргументированно, но исключительно недобросовестно убеждает публику в том, что парламентаризм – это плохо. Прошло с этой книги полтора века, мы видим, что весь мир живет сейчас парламентаризмом. Так что Константин Петрович явно ошибся. 14 декабря 1979 года, то есть буквально за полтора месяца до вот этого знаменитого выступления Александра Александровича против конституционных проектов, Константин Петрович Победоносцев пишет цесаревичу в частном письме: «В нынешнее смутное время у всех добрых русских людей душа в крайнем смущении, в болезни. От всех здешних чиновных и ученых людей душа у меня наболела точно в компании полоумных людей или исковерканных обезьян». Послушайте, какие выражения. «Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово «Конституция». Боюсь, что это слово уже высоко проникло и пускает корни, но я вижу и слышу из здоровых русских людей в крайнем смущении. Душа у них объята страхом, боятся больше всего именно этого коренного зла – Конституции. Повсюду в народе зреет такая мысль: лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели Конституция. Первую еще можно побороть вскоре, и водворить порядок в земле. Последнее есть яд для всего организма, разъедающий его постоянную ложью, которую русская душа не принимает. Таково вот мнение Конституции. И его полностью разделяет ученик Константина Петровича Александр III. Александр III – человек, ну, совсем, я бы сказал, не глубокого философского ума, он человек простой и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, и такой блестящий ум, как ум Победоносцева, его полностью покорил, он ему полностью доверился. Кто же такой граф Ларис Меликов, о котором мы уже немного вспоминали? Граф Ларис Меликов – это человек, который проявил себя очень ярко во время последней войны, когда он говорил о том, что необходимо организовать оборону Кавказа, и после всех неудач первого периода войны на Кавказе он берет Карс, осаждает Эрзурум, добивается решительного перелома на Кавказе. Я об этом уже рассказывал вам. Он, как вы помните, блестяще решил проблему вот этой чумной эпидемии и смог минимальными деньгами остановить распространение чумы в Поволжье. Он, будучи генерал-губернатором в Харькове, смог тоже расположить к себе одновременно общественность своего генерал-губернаторства и в то же время эффективно подавить революционную деятельность, которая достигла своей кульминации в убийстве его предшественника, князя Дмитрия Кропоткина. По всей видимости, вот эта активность и в то же время воинская доблесть графа Лариса Меликова, она пленила Победоносцева. Вообще ему нравятся такие активные служаки, активные государственные люди, проявляющие инициативу, но в рамках главного курса, в рамках следования воли императора и никакого либерализма. То есть такие активные служаки, вот это его идеал. Таких людей Константин Петрович всегда очень любит. И, видимо, он, наблюдая внимательно за Ларисом Меликовым, рекомендует его кандидатуру великому князю Александру Александровичу, а сам император, переживший, конечно, очень тяжелые минуты во время вот этого взрыва в Зимнем дворце и истерику своей возлюбленной Екатерины Долгоруковой, которая думала, что ее возлюбленный погиб, любовник погиб, она не была с ним, встречала официальная семья, там князя Александра Батенбергского, князя Болгарии, поэтому она была в других покоях, услышала взрыв, решила, что все, император погиб, она была в жуткой истерике, царь ее с трудом успокоил, и ему вообще было в это время не до этого. И он сказал, ну вот ты хочешь, сказал он великому князю, ну, делай, организуй, как ты считаешь нужным. По всей видимости, был такой разговор, поэтому царь изменил свою позицию, согласился на назначение диктатора, готов был сам уйти в тень, чтобы всем занимался другой человек. Но Победоносцев ошибся. В лице графа Лариса Меликова он ошибся. Граф Ларис Меликов вовсе не был таким служакой-исполнителем с ограниченной инициативой. Это был человек широких и глубоких взглядов, которые он просто проявлял, не переходя тот уровень компетенции, который ему был дан. Вот когда ему был дан уровень компетенции генерал-губернатора Нижней Волги, он занимался очень талантливой ликвидацией чумной эпидемии. Когда ему был дан уровень компетенции харьковского генерал-губернатора в связи с расцветом, с размахом террористической деятельности, он проявлял и тут большую активность, в том числе и, вот, как я уже говорил, по успокоению и диалогу с общественностью, но, опять же, не выходил за уровень своей компетенции. Он не считал себя призванным к чему-то большему. Он всегда выполнял то, на что он был поставлен. Когда он был боевым генералом на Кавказе, он талантливо исполнял свои функции боевого генерала. Но когда его по просьбе, по настоянию Александра Александровича, великого князя цесаревича, назначили диктатором, естественно, уровень его компетенции увеличился на всю империю, и его ответственность перед его собственными глазами возросла многократно. Дмитрий Алексеевич Милютин встречается с Ларисом Меликовым 10 февраля. Сам Ларис Меликов уже назначен фактически диктатором, официально указ выйдет через 2 дня, уже 10 февраля заехал Милютину, и, потому что он отсутствовал на заседании 9-го, когда был назначен Ларис Меликов. Милютин отсутствовал. Ларис Меликов заехал к нему домой, рассказывал о вчерашнем заседании, говорил, что он сам потрясен назначением, и я думаю, это полная правда, он довольно искренний человек. И в свой дневник Милютин записал: «Граф Ларис Меликов понял свою новую роль не в значении только председателя Следственной комиссии, а в смысле диктатора, которому как бы подчиняются все власти, все министерства. Оказывается, в таком именно смысле проповедовали московские ведомости, то есть Катков, несколько дней тому назад. А известно, что московские ведомости имеют влияние в Анечковом дворце. Анечков дворец – это резиденция великого князя Александра Александровича. И многие из передовых статей московской газеты доставляются Победоносцевым, нимфой Эгерии Анечкова дворца. Вот и ключ загадки». Итак, Победоносцев, нимфа Эгерия Анечкова дворца. Вы помните, в свое время Эгерии называли брата Дмитрия Алексеевича Милютина, Николая Алексеевича, умершего к тому времени, организатора и великого проводника крестьянской и земской реформы. Теперь Эгерия так-то помогает в родах. Теперь нимфа Эгерии для цесаревича является Победоносцев. Он помогает ему родить мысли. И оказывается, вот это ясное указание, что Катков, Победоносцев, цесаревич – вот та цепочка, которая привела к тому, что государь, совершенно деморализованный взрывом и истерикой своей возлюбленной, поручает Александру Александровичу делать то, что он считает нужным, и приводит это к назначению Лариса Меликова диктатором. 12 февраля издается указ императора. Это указ опубликован в 54-м томе второй его части «Полного собрания законов Российской империи». В нем говорится: в твердом решении положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок, мы признали за благо учредить в Санкт-Петербурге Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Вот так она названа. Главным начальником быть генералу от кавалерии, генерал-адъютанту графу Ларис Меликову. Он является главноначальствующим в Санкт-Петербурге и окрестностях с непосредственным подчинением ему, санкт-петербургского градоначальника. Ему поручено прямое ведение и направление следственных дел по государственным преступлениям в Санкт-Петербурге и в Санкт-Петербургском военном округе, а также по всем другим местностям Российской империи. Все требования главного начальника, это 6-й пункт этого указа, напомню, что указ номер 60-492 от 12 февраля, это очень важный указ, именной указ Сенату. Все требования главного начальника Верховной распорядительной комиссии подлежат немедленному исполнению как местными начальствами, генерал-губернаторами, губернаторами, градоначальниками, так и со стороны всех ведомств, не исключая военного, в том числе и третьего отделения. То есть третье отделение, жандармское отделение, тоже подчинено диктатору. Десятый пункт. Эти меры должны подлежать безусловному исполнению и соблюдению всеми и каждым. Они могут быть отменены только им самим, то есть диктатором, или особым высочайшим повелением. То есть не словами, когда государь-император скажет Ларис Мельнику: ну, голубчик, ты, пожалуй, слишком, уж давай-ка вот это делать не будем. Нет, должно быть специальное высочайшее повеление, то есть специальный закон. Только он может отменить то или иное решение председателя комиссии, то есть фактически диктатора графа Лариса Мельника. Вот такие невероятные полномочия, которых никогда никто официально в России не имел. А это не секретный, а открытый закон, вступающий в силу с момента публикации 12 февраля 80-го года. И все подданные империи теперь знают, что император царствует, а управляет Ларис Меликов. Все. От министров, от того же Милютина, военного министра, от того же Валуева, председателя комитета министров, великие князья Константин Николаевич и даже цесаревич, и каждый гражданин империи, вплоть до самых простых людей невысокого звания. Все знают, что теперь правителем России фактически является Ларис Меликов, и это произошло. Этого уже не все, конечно, знают, по воле Победоносцева, по воле Александра Александровича Царевича, ну и по активному проталкиванию этой идеи Михаилом Катковым. Сам Ларис Меликов вспоминал и говорил: ни один временщик, ни Меньшиков, ни Берон, ни Аракчиев никогда не имели такой всеобъемлющей власти. Но когда эта власть стала осуществляться, один из самых умных и критических людей тогдашней России, уже тогда старый друг Пушкина Петр Андреевич Вяземский, написал, что власть Лариса Меликова сильная, сильная, но недосадливая. Вот это очень характерные слова. О Ларисе Меликове и о его коротком диктаторстве, значит, с февраля 80-го по март 81-го года, ну, практически год, написано целым рядом удивительно хороших людей, удивительно хорошо. О нем удивительно хорошо в своих воспоминаниях отзывается Кошелёв. О нем, что самое интересное, прекрасно отзывается Кони в своих воспоминаниях, опубликованных в «Голосе минувшего» в 1914 году, граф Михаил Туриэлович Ларис Меликов. И многие другие люди, в том числе его там врач личный, о нем оставил воспоминания. В любом случае, это воспоминание о замечательном человеке. Победоносцев оказал, что он ошибся. Ларис Меликов совсем не тот, кого он искал. Это не бюрократ, талантливый исполнитель повелений свыше, а это талантливый государственный человек, который видит задачи государства, и, оказавшись на высшем посту в империи, когда вся империя – сфера его компетенции, делает очень важные и очень существенные вещи. Кони, который только что оправдал Веру Засулич, да, то есть либеральнейший либерал, пишет в своих воспоминаниях о Ларисе Меликове: среди людей, игравших в русской жизни последних десятилетий крупную и влиятельную роль, одно из ярких и в то же время трагических мест занимает граф Михаил Туриэлович Ларис Меликов. И в отличие от многих-многих чиновников, которые, даже имея хорошие какие-то взгляды, скрывают их, исподволь как-то выражают, Михаил Туриэлович с такой открытостью большого человека тут же выразил свои взгляды, свое представление о своей деятельности в открытом обращении гражданам Санкт-Петербурга. Не царю, не членам Государственного совета, а именно гражданам столицы. Он писал, это его обращение опубликовано было в правительственном вестнике уже 14 февраля 80-го года, то есть через два дня после издания рескрипта о его назначении. Теперь он диктатор, правительственный вестник печатает то, что он повелевает. И Лаис Меликов обращается к гражданам: «Сознаю всю сложность предстоящей мне деятельности и не скрываю от себя лежащей на мне ответственности. Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, могу обещать лишь одно – приложить все старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой – успокоить и оградить законные интересы его здравомыслящей части». Обратите внимание, действия революционеров, убийц, террористов он называет действиями, позорящими наше общество, не опасными для власти, что само собой разумеется, а позорящими общество. Опять же, другой тип сознания. Он продолжает: убежден, что встречу поддержку всех честных людей, преданных государю и искренне любящих свою родину, подвергнувшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям. Опять же выражение «незаслуженным», потому что огромные реформы осуществлены, страна стала другой, а террористы все пытаются убить царя, убивают его ближайших слуг. Дальше. На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества. То есть не царская власть, не бюрократия, не армия, не полиция, но поддержка общества – вот главная сила. И антитеррор, который был предпринят до этого и который ничем не увенчался, кроме еще более жестоких террористических актов, он называет перерывом правильного течения государственной жизни. То есть от антитеррора надо перейти опять к опоре на общество. И дальше. В разумном и твердом отношении населения к настоящему тягостному положению вижу прочный залог успеха в достижении цели, равно для всех дорогой, восстановление потрясенного порядка и возвращение Отечества на путь дальнейшего мирного преуспения, указанного благими предначертаниями августейшего вождя. Разумеется, реверанс в сторону государя, иначе не могло быть, иначе он просто узурпатор, но все обращение к обществу, к обществу. Это новый почерк, новый стиль. Стиль, если угодно, отчасти того же покойного Николая Милютина и Дмитрия, его брата, стиль великих реформ. Тогда это еще робко выражалось, но через 25 лет после начала великих реформ уже твердо сказано: без опоры на общество невозможно восстановление порядка. Кони в своей статье пишет: обращение его произвело необычностью своего тона крайне благоприятное впечатление. С первых его шагов стало ясно, что он не намерен идти избитым путем рутинных мероприятий, что он понимает невозможность держать общество в положении безучастного зрителя политической борьбы, не прислушиваясь к его упованиям, не опираясь на его доверие, и не вглядываясь любовно и пытливо в его нужды. Закипевшая затем вокруг него работа по устранению вопиющих злоупотреблений окружила его миссию общим доверием всех порядочных людей. Ларис Меликов был легко доступен. Он возродил надежду на великие реформы, на их правильное завершение, об этом пишут очень и очень многие. Он легко и просто, запросто общался с людьми, без всякой фанаберии, без всякого подавания одного пальца, ничего этого и в мыслях не было. Он был совершенно открытый, простой, с располагающей улыбкой через свои густые усы, уже не молодой генерал. Московское земство в ответ на это заявление гражданам Петербурга отправляет ему свою записку, отредактированную двумя известными русскими и московскими людьми, Сергеем Андреевичем Муромцевым, будущим председателем Первой Государственной Думы, и Александром Ивановичем Чупровым, академиком-экономистом. Эта записка тем важна, что она является мнением русского образованного либерального слоя, лучших, можно сказать, наиболее культурных людей тогдашней России, русской общественности, в том числе и столичной, Москва все-таки вторая столица, земской общественности. Мысль насилия радикалов – результат закрытия властью всех законных форм воздействия общества на власть. Образованное общество, пишется в записке, сохраняя глубокую преданность монарху, усматривает корень зол в бюрократическом механизме, оторванном от народа. В этом виде недоверие к правительству образовалось вполне. Рассеять такое недоверие администрация не способна, не проявляя ни достаточного знания, ни нравственной силы, ни какого-либо идеала. Ее бессилие не ускользает от внимания общества и еще более раздражает его, ибо для людей нет ничего унизительней и оскорбительней, как чувствовать себя в обязательном подчинении лицам, которые, за редкими исключениями, не внушают к себе ни уважения, ни доверия. Речь идет, конечно, о министрах, но легкий намек делается и в пользу императора, который тоже ведет себя несоответственно своему сану в своей личной жизни. При таких условиях, что бы ни делала власть в видах принудительного восстановления своего авторитета, ее усилия будут оказывать лишь раздражающее действие. Эта записка, кстати, была опубликована в Берлине в 1881 году, и я продолжаю цитирование, потому что это очень важный документ, который показывает вот видение русским образованным обществом ситуации весной 80-го года. Продолжаю. Невозможность высказываться открыто заставляет людей таить мысли про себя, лелеять их втихомолку и равнодушно встречать всякую хотя бы незаконную форму их осуществления, то есть теракты. Таким образом, создается весьма важное условие для распространения крамолы, известное послабление со стороны людей, которые при иных обстоятельствах отвернулись бы от нее с негодованием, от крамолы. В обществе есть запас сил, ищущих простора для деятельности, есть запас самостоятельных суждений, стремящихся к свободному выражению. Вы помните слова цесаревича Александра Александровича, что кроме продажных адвокатов никого в земстве нет? Вот ответ на эти слова самого земства. Чем сильнее будут стеснять это законное стремление, тем скорее оно бросится по пути незаконному. И чем резче обнаружится несоответствие между стремлениями общества и образом действий власти, тем распространеннее и ярче станут формы незаконного протеста. И чем ярче будут они, тем заразительнее. Когда в обществе нет средств для спокойного и гласного заявления и обсуждения своих нужд, а спокойствие возможно только при гласности, тогда активные слои общества, бросаясь в страстную и тайную деятельность, постепенно отвыкают от разумного способа действий, что прежде было уделом голов особенно горячих и заблуждающихся, то, наконец, станет достоянием и других категорий людей, ибо у этих других не будет почвы для образования лучших качеств. Создается тяжелый внутренний разлад между самыми элементарными правилами гражданской жизни, созданными и укрепленными в нас воспитанием, литературой и ежеминутным наблюдением происходящего за пределами России с одной стороны и окружающей нас действительностью с другой. Этот разлад отравляет в самом корне личное и общественное существование. И так сказано очень важное. Весь мир идет путем строительства либеральных учреждений, а вы помните, что еще Александр I о них думал, проект Конституции Новосильцева 1820 года, помните? Вот. И есть Россия, где боятся призвать общество даже к совещательному управлению страной. Даже советоваться с ним бояться на институционально-государственном уровне. Это вызывает терроризм. И дальше тот самый пример Болгарии, о котором я вам говорил в прошлой лекции. Русское общество не менее Болгарии созрело для свободных учреждений и чувствует себя униженным, что его так долго держат в опеке. Глухо и затаенно. Потому что иначе и не может быть при настоящем порядке. Желание этих учреждений высказывается повсюду и представителями земства, и дворянскими собраниями, и печатью. Дарование таких учреждений с представителями земства, созванными в особое собрание во главе, придаст великому народу новые силы и новую веру в правительство, и в свое будущее. Готовясь к минувшей войне, русское общество инстинктивно ожидало, что великое дело освобождения соплеменных народов должно будет сопровождаться и внутренним освобождением. Неужели же нашей стране суждено обмануться в этих заветных чаяниях? Вот такова записка. И в другое время, даже при Александре II, авторы этой записки должны были бы ожидать, что их император вызовет, или даже без всякого вызова осудит, и их сошлют на поселение в какие-нибудь отдаленные северные городки, то ли Костромской, то ли Вятской, то ли Архангельской губернии. Ничего подобного на этот раз не произошло. Эта записка внимательно прочитана Ларисом Меликовым, и после этого он подает государю записку свою, где после обещания твердо бороться с крамолой пишет. Это апрель 80-го года. Поминование чрезвычайных обстоятельств должно стремиться к возвращению от чрезвычайных мер к законному течению дел. Надо установить правильное отношение нанимателей к рабочим. Даровать права раскольникам, полезно привлекать дворянство, земства и города к участию в таких вопросах, которые близко касаются их местных нужд. Надо восстановить утраченное учебным ведомством доверие всех сословий и всех слоев общества путем изменений личного состава управления. Намек на то, что надо графа Дмитрия Андреевича Толстого, министра народного просвещения, которого все считали в России душителем образования, это несправедливо, но это было так, надо его сместить. Надо смягчить цензуру, упразднить третье отделение, которое совершенно одиозно, потому что жандармы могли арестовывать людей и административно высылать в Сибирь, на север, в какие-то совершенно глухие места столичных культурных деятелей, и тем самым затыкая им рот, интернета же тогда не было, и телефона тогда не было, и тем самым терроризировать общество. Да, телесных наказаний уже не было, да, они не могли как бы без суда и следствия расстреливать людей или там, отправлять их на каторгу или в рудники, этого ничего было невозможно, но изолировать от общества людей без суда третье отделение могло и активно этим пользовалось, так что оно упразднено, цензура смещена. Вслед за этим Лариса Меликова добивается отставки министра просвещения и одновременно обер-прокурора Синода Дмитрия Андреевича Толстого. Эта отставка породила большой энтузиазм в обществе. Алексей Иванович Кошелев пишет: «Увольнение графа Толстого очень обрадовало и успокоило общественное мнение. Оно было принято как лучшее красное яичко, каким государь мог похристосоваться с Россией». Ну, это произошло в пасхальные дни, поэтому в памяти о пасхальном яичке. Газета «Русская старина» провозгласила царя трижды освободителем, ибо он освободил крестьян от ига крепостного права, болгар от турецкого ига и всю Россию от ига графа Толстого. Вместо Дмитрия Андреевича Толстого был назначен сознательный искренний либерал, по словам Корнилова, Андрей Александрович Сабуров. Андрей Александрович Сабуров – интереснейший человек, тоже один из тех людей, которых мы хорошо забыли. Некогда славный дворянский род Сабуровых вот дал такого интересного человека. Дмитрий Алексеевич Милютин в своем дневнике отмечает: «Сабуров – хороший, доброжелательный и честный человек». До этого он назначен на этот пост с поста попечителя Дербского учебного округа, который занимался контролем и организацией образовательного процесса в Азейских губерниях. Дербский университет еще немецкий в то время, потом Александр III его сделает русским. И Сабуров хорошо очень себя зарекомендовал именно в общении с посвященным немецким, эстонским и латышским населением. Он будет уже после своей отставки являться основателем Российского общества защиты женщин, целью которого являлось содействие предохранению девушек и женщин от опасности быть вовлеченными в разврат и возвращение уже падших женщин к честной жизни, как написано в его уставе. Он основатель Петербургского дома милосердия. Его отец – член Северного декабристского общества Александр Иванович Сабуров. Он младший брат Петра Сабурова, посла в Берлине. То есть это человек из такой либеральной и потомственно-либеральной части русской аристократии. И это назначение, надо сказать, очень оскорбило, это нам понадобится, Ивана Давыдовича Делянова, который одно время был товарищем министра просвещения и мечтал стать министром просвещения. Иван Давыдович – талантливый человек, безусловно, директор Санкт-Петербургской публичной библиотеки, тоже, как и Ларис Меликов, аристократ-армянин, но он мечтает о личной карьере, в отличие от Ларисы Меликова, который мечтает о благе государства. Это я рассказываю про Деляну, потому что еще нам он один раз сейчас понадобится. А потом он займет при Александре III высокие посты. В своей деятельности Сабуров мечтал вернуться к идеям министра просвещения Головина. И когда 8 февраля 1981 года несколько студентов университета разбросали против него листовки, то на следующий день они были избиты своими товарищами. Настолько был популярен Александр Иванович Сабуров среди даже студентов. Милютин в своем дневнике отмечает: «Разбросавшие листовки и избитые были евреями». Важно это или нет, не знаю, но вот для Милютина это почему-то было важно. Жена Сабурова, Елизавета Сабурова, Леля Сабурова, как ее все звали, хозяйка блестящего салона в девичестве Елизаветы Владимировны Сологуб. Блестящий салон, культурный, один из главных центров либерального общества вот в последние годы царствования Александра II. Она прожила в эмиграции до 1932 года, а в эмиграции была с 1928 года. В 1928 году ей удалось выехать из коммунистической России. Обер-прокурором, а это вторая должность, которая освободилась после отставки Толстого, был назначен Победоносцев. Ларис Меликов не только либерал, он опытный царедворец. Он знает, что надо благодарить за оказанные услуги. Коли Победоносцев продвинул его на пост диктатора, надо отблагодарить Константина Петровича, тем более он известен как церковный, благочестивый и очень религиозно, не только юридически, но и религиозно образованный человек. И таким образом он предлагает его на пост обер-прокурора, и Константин Петрович назначен обер-прокурором Святейшего Синода в 80-м году именно по предложению Ларисы Меликова. И это, понятно, порадовало даже не столько самого Победоносцева, который всегда спокойно относился ко всем должностям, он, подобно Ларису Меликову, был тоже человеком компетенции. То есть он считал, что он на любом посту должен исполнять максимально правильно свою роль. Другое дело, что он свою роль понимал совсем не так, как Михаил Терриелович. Константин Петрович был типичным консерватором, а Ларис Меликов – типичным либералом и реформатором. Это должно было порадовать Александра Александровича, царевича Александра Александровича, который по предложению Победоносцева, именно Александр Александрович, предложил Ларису Меликова на пост диктатора. Но вскоре и Победоносцев, и цесаревич становятся оппонентами и Ларисы Меликова, и Валуева, и всех его действий. Но тогда это был реверанс за собственное назначение. Вторым важным очень назначением было назначение министра финансов. Вы помните, что вскоре после завершения русско-турецкой войны министр финансов подал в отставку. И потому что был против этой войны и считал, что вытягивать Россию после войны из экономического кризиса невозможно, тяжело. И на его место был назначен генерал Самуил Алексеевич Грейк, второй сын адмирала Грейка, знаменитого шотландского адмирала на русской службе. Этот человек был, может быть, и неплохой, но абсолютно экономически некомпетентный. И его Ларис Меликов заменил Александром Агеевичем Абазой из молдавского дворянского рода. Абаза был известен как специалист, исключительно компетентный в области финансов. К тому же, по своим убеждениям, он был искренним другом и сторонником Михаила Христофоровича Рейтерна, значит, предшественника Грейга на посту министра финансов, был другом Николая Алексеевича Милютина и членом кружка Елены Павловны. То есть он был одним из этих либеральных деятелей великих реформ. Абаза тут же отменил тяжелый налог на соль, начались иные реформы, и был поставлен вопрос об изменении всей податной системы и введении подоходного налога. Кстати, жена Абазы, Юлия Штаубе, была тоже хозяйкой блестящего музыкального салона, где тоже собирались весьма либеральные люди. Но Абаза по традиции, печальной традиции того времени, практически открыто жил с вдовой Нелидова, Еленой Николаевной Нелидовой, урожденной Анненковой, а ее муж, умерший, был братом той самой Вари Нелидовой, которая была любовницей Николая I. Так вот, Абаза жил с этой Еленой Николаевной Нелидовой, совершенно открыто, так что его жена даже переехала в другой дом. Но, как пишет Витте, госпожа Нелидова была очень умной дамой, в ее салоне собиралась вся либеральная партия петербургских сановников, желавших провести Конституцию. Так что мы видим, что и Абаза тоже, как и сам Ларис Меликов, в общем, сторонник Конституции. В русском обществе складывается мощнейшее конституционное лобби. Несмотря на все свои осторожные слова, это великий князь Константин Николаевич, это Елена Павловна, великая княгиня, это естественно, сам граф Ларис Меликов, это Абаза, Александр Агеевич Абаза, это и новый министр просвещения Сабуров. Цензура была существенно облегчена. Стали выходить буквально вот как грибы после дождя новые газеты. Газета «Страна» Леонида Александровича Лилево-Полонского, либеральная. «Порядок» Михаила Матвеевича Сосюлевича, который издавал журнал «Вестник Европы». И «Русская мысль» под редакцией Сергея Андреевича Юрьева, друга Алексея Ивановича Кошелева. Иван Аксаков стал выпускать журнал «Русь». Еженедельная земская газета на деньги Кошелева стала издаваться в 80-м году «Земство», газета «Земство» в Москве, либерального, даже радикального направления, под редакцией Василия Юрьевича Скалона. Причем Ларис Меликов не рескриптами управлял газетами и журналами, и не запретами, а он приглашал к себе редакторов газет и просил их делать определенное направление своих изданий, печатать одно, воздерживаться от печатания другого. И особенно он настаивал на том, что вы не говорите, пожалуйста, о том, что я стремлюсь ввести Конституцию. Вот это не надо делать, потому что пока о Конституции говорить рано. Надо действовать аккуратно. Уже известный нам Сергей Муромцев так рассказывает об одной из таких бесед. 6 сентября 1980 года министр внутренних дел граф Ларис Меликов пригласил к себе нескольких редакторов большой прессы со специальной целью разъяснить им, чтобы они не волновали напрасно общественных умов, настаивая на необходимости привлечения общества к участию в законодательстве и управлении. Видели представительных собраний на манер европейских, видели наших бывших земских соборов, что ничего подобного в виду не имеется, и что ему, министру, подобные мечтательные разглагольствования прессы тем более неприятны, что напрасно возбуждаемые ими надежды в обществе связываются с его именем, хотя он, министр, никаких полномочий не получал на это и сам лично в виду ничего подобного не имеет, будучи твердо убежден, что в настоящее время самое необходимое, чем надобно заняться и на что он обратил все свое внимание и труд, это дать должную силу новым учреждениям, уже существующим, а также привести в сообразность и гармонию с последними учреждения старого порядка, видоизменив их, насколько потребуется для этой цели. Поэтому ближайшей его программой, исполнение которой потребует, может быть, от 5 до 7 лет времени, будет: первое. Дать земству и другим общественным и сословным учреждениям возможность вполне пользоваться теми правами, которые дарованы им законом, стараясь при этом облегчить их деятельность в тех случаях, когда на опыте в том или другом отделе, предоставленной им законом деятельности, окажется недостаток полномочий, необходимых для правильного ведения дел и экономического улучшения местностей. Второе. Привести к единообразию полицию и поставить ее в гармонию с новыми учреждениями, чтобы в ней не было более возможности проявляться разным уклонением от закона, существовавшим доселе. Третье. Дать провинциальным учреждениям большую самостоятельность для разрешения подведомственных им дел, чтобы они не имели нужды с каждым иногда совсем незначительным вопросом обращаться в Петербург и ждать разрешения оттуда. Четвертое. Дознать желания, нужды и состояние населения разных губерний, для чего по ходатайству Министерства внутренних дел высочайше назначены сенаторские ревизии нескольких губерний, и на основании того, что будет добыто означенными ревизиями, по возможности удовлетворить желания и нужды населения, обратив при этом внимание и на его экономическое положение. И пятое. Дать печать и возможность обсуждать различные мероприятия, постановления и распоряжения правительства с тем только условием, чтобы она не смущала и не волновала напрасно общественные умы своими помянутыми мечтательными иллюзиями. Так что вы видите, что граф Ларис Меликов откровенно говорит: не говорите о Конституции. Давайте вот делать вот эти пять действий, действовать по этим пяти направлениям, о которых я только что сказал, а о Конституции говорить не надо. Но это не значит, что он сам не хотел ее, как думает даже Кони. Очевидно, что в узком кругу была мечта об этом, но не сейчас, а через 5-7 лет, когда, как сказал сам Ларис Меликов в этом разговоре, когда основные решения проблем будут достигнуты. Корнилов, вспоминая о вот этой деятельности в области газет, в области массовой печати, опять же повторю, что не забудьте, что тогда массовая печать – это все средства массовой информации. Других не было. Ни телевидения, ни радио, ни интернета, только печать. Поэтому это очень важно. Впервые к обществу началось не прямое обращение не власти, а самого общества, общественности. Поэтому массовая печать – очень важная вещь. И Корнилов, подводя итог вот этой деятельности в области средств массовой информации тогдашних, пишет: когда кончился этот режим диктатуры сердца, а он был так назван в полушутку, в полусерьез, потому что это была диктатура, но диктатура не навязанная, а диктатура любви, то большая часть прогрессивных газет и журналов все-таки с благодарностью вспоминала о тех облегчениях, которыми она пользовалась в этот короткий промежуток относительной свободы. А уже после отставки Лариса Меликова Санкт-Петербургская городская дума тут же присвоила ему звание почетного гражданина Петербурга. Как вы видите, диктатура, но не диктатура жестокого подавления, а диктатура, раскрывающая свободу. Ларис Меликов неизменно смягчал приговоры осужденным политическим преступникам и ни над одним из них не дал осуществить при своем управлении смертную казнь, не считая покушавшегося на его собственную жизнь в самые первые дни его диктатуры. Этот человек был повешен, о нем я несколько слов скажу позже. Своими советниками Ларис Меликов призвал быть самых уважаемых людей того времени. Это сенатора Михаила Евграфовича Ковалевского и профессора права Александра Дмитриевича Городовского. Александр Дмитриевич Городовский исповедовал идею, сейчас его труды опубликованы, что суть права и государства – это человек. Не человек для государства, а государство для человека. Не человек – объект правового воздействия, а право творения человека в его интересах и для его блага. Тот же Кони об этом пишет. Вот почему не образ правления, а задачи и способы управления преимущественно привлекали к себе его внимание. Он, то есть Городовский, настаивал на необходимости политического воспитания личности и, следовательно, целого общества. Я подчеркиваю, политическое воспитание личности и общества. Это то, что так необходимо и нам сейчас. Продолжаю цитату. Отсюда его, Городовского, восторженное отношение к внутреннему смыслу реформ Александра II. Видя в Ларис Меликове человека, желавшего на практике осуществить его идеалы, Городовский относился к нему с величайшим сочувствием и, заходя ко мне или встречаясь со мной, рассказывал о нем с восторгом. Мы уже слышали о сенатских ревизиях. Действительно, были осуществлены сенаторские ревизии по указанию Ларисы Меликова одновременно в 10 губерниях. Их материалы должны были поступить на обсуждение в правительство и общество. И даже такие радикальные земства, как Тверское, которое, помните, в свое время целый ряд требований выдвигало к Ларисе Меликову вместе с московским земством, уже резюмируя его деятельность в адресе конца 80-го года, говорила: Тверское земство, которое всегда было оппозиционным, оно говорит теперь: в короткое время, ваше сиятельство, вы сумели оправдать и доверие государя, и многие из надежд общества. Вы внесли прямоту и доброжелательность в отношения между властью и народом. Вы мудро признали законные нужды и желания общества. Вы дали надежду, что прискорбное прошлое не воротится, а для дорогого нам всем Отечества открывается счастливое будущее. Приводя эту цитату, Корнилов резюмирует: с тех пор, как существуют земские учреждения, руководители высшей государственной политики ни разу не удостаивались общественного одобрения в таких искренних выражениях ни раньше, ни после Лариса Меликова. И продолжает. Он понимал, то есть Ларис Меликов, что его задачи в сущности прежде всего полицейские, хотя в то же время смотрел на эти полицейские задачи с необычайной для русского администратора широтой. Он думал допустить в той или иной форме некоторое участие представителей населения в обсуждении государственных дел. Его формулировка, объемы и формы этого участия совершенно не похожи была на введение каких бы то ни было конституционных форм. Это так. Но это публичные формулировки. В голове у Ларисы Меликова, безусловно, была конституция как предельная цель. Только не сейчас, а через 5-7 лет, может быть и больше, его диктаторства. Он, как истинный государственный человек, понимал, что нельзя ничего сделать в один момент, что нам необходимо и общество, и власть готовить, тем более, что власть, хотя была передана ему, но фактически оставалась в руках абсолютного монарха. Надо готовить к этому обществу. Идеи о нерушимости гражданских прав и гражданской свободы мирных обывателей Ларис Меликов проводил довольно последовательно, резюмирует Корнилов. Он действительно восстановил в полной мере земское положение 1 января 1964 года, уничтожив в нем все стеснения и искажения периода после покушения Каракозова. Он восстановил в полном объеме и действия судебных уставов, ограниченные тоже в конце 60-х и в 70-е годы. О конституционном проекте Ларисы Меликова много и хорошо пишет Андрей Николаевич Медушевский в своей книге «Конституционные проекты России 18-го начала 20 века», изданный в 2010 году в Москве. Небывалое дело. Сам диктатор 6 августа 80-го года попросил о закрытии, о прекращении его диктатуры. Он сказал, что ее функции исполнены, как он и говорил, что она ненадолго, что в стране восстановился порядок, действительно покушений больше практически нет, и она может быть закрыта. В ней нет больше нужды. 6 августа 80-го года, то есть через полгода после создания, комиссия была, Верховная распорядительная комиссия, закрыта, и Ларис Меликов был назначен просто министром внутренних дел вместо Макова. Обратите внимание, созданная большевиками в декабре 1917 года чрезвычайная комиссия ЧК, ВЧК, существует до сих пор, и оно сам, и нынешнее ФСБ прямо говорит, что оно продолжение ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ и ФСБ. То есть, про 105 лет ничего не упразднено. Здесь же похожая даже по названию Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия была по просьбе самого учредителя самого диктата, самого ее возглавителя, была упразднена через полгода. Совершенно другой проект. Не постоянного держания власти в руках, судорожно держать власть в руках, никому не отдавать, а только есть возможность завершить вот эту репрессивную деятельность, тут же ее завершить и перейти к обычной форме управления. Как пишет Кони, впереди виделась картина величавого заключения исторической роли царя-освободителя, благодаря которому без смуты и кровавых потрясений постепенно и систематически подготовленное общество было бы призвано к участию в законодательной деятельности. То есть уже когда в стране была Государственная Дума, после 6-го года в своих воспоминаниях Кони пишет, что это же самое могло быть намного раньше, если бы не трагические события, завершившие царствование Александра II. И это бы плавное и мирное вхождение в конституционализм должно было произойти руками диктатора сердца Ларисы Меликовой. То, что от конституционных идей не отказывались, об этом говорит записка великого князя Константина Николаевича, поданная государю 28 сентября 1880 года. О ней подробно рассказывает Перец в своих дневниках. Что предполагалось? Совещательное собрание гласных при Государственном совете. Выбирают на специальных заседаниях губернские и областные, область войска Донского, собрания и города гласных. Города – это Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Киев, Харьков, Рига, Казань, Саратов, Кишинев, Вильно и Тифлис. От каждого города и региона избирается один гласный. 22 декабря 1880 года Ларис Меликов циркуляром передал через губернаторов губернским и уездным земствам не только право, но и обязанность обсудить дальнейшее развитие крестьянского вопроса. Этим впервые был поставлен вопрос о совместной работе правительства и земства. То есть земство, как он и обещал, привлекается к законодательной работе пока на местах. Пока на местах. Обсудите законопроекты, сделайте предложение, как дальше развивать крестьянский вопрос. Там было много проблем, которые надо было обсудить. 28 января 1881 года Ларис Меликов подает государю доклад на основе доклада великого князя Константина Николаевича о необходимости привлечения представителей общества к разработке дальнейших административно-хозяйственных и финансовых реформ. Он предлагает создать две выборные комиссии при Государственном совете. То есть Государственный совет и при нем две комиссии, не палаты, а комиссии, куда будут выбраны представители от земства. Одна комиссия административно-хозяйственная, местное губернское управление, развитие крестьянской реформы, местное городское и земское самоуправление и финансовая палата, вопросы подати и налогов, что самое главное. От земских губерний и больших городов по два избранных земством или городской думой представителя, от неземских два назначенных общественных деятеля. Обсуждение и проведение через Государственный совет соответствующих финансовых и административных законопредложений. Именно эти предложения 28 января 1881 года, кстати, разобранные Медушевским, их будут называть потом Конституцией Ларисы Меликова. 17 февраля данный документ был одобрен государем накануне, да, очередной годовщины, уже 26-й своего воцарения, а 28 февраля 1881 года императору был представлен проект уже закона привлечения представителей населения к законосовещательной деятельности. 1 марта 1881 года утром император, сказав Да ведь это генеральные штаты, имея в виду перед революцией французской созванные генеральные штаты. И сказав это, он подписал этот проект, признав тем самым, что делает первый шаг к Конституции. Это его слова. На 4 марта 1981 года было назначено заседание правительства по этому вопросу. То есть, как вводить этот новый указ. Надо сказать, что деятельность Ларисы Меликова вызывала восторг одних, как это всегда бывает, и ненависть других. Революционеры в подпольной прессе называли правление Ларисы Меликова политикой лисьего хвоста. Утверждали, что он безыдейно обманывает общество и делает карьеру. Революционеры все больше чувствовали себя изолированными и отрезанными от общества ловкой и рационально направляемой политикой диктатуры сердца, указывает Корнилов. Революционеры ненавидели Лариса Меликова, потому что понимали, что если его реформы будут продолжаться, то скоро у них исчезнет всякая поддержка революционного движения в обществе, и они останутся террористами без общественной поддержки. А такие террористы, как известно, никому, ну, кроме своих жертв, не страшны и, по большому счету, никому не нужны. Им уже не будут, как Вере Засулич, аплодировать и в зале суда, и на улице демонстранты-студенты. Их будут просто ненавидеть, как убийц, властолюбцев и честолюбцев. Поэтому Ларис Меликов был ненавиден. Буквально в первые дни после его назначения, 20 февраля 1880 года, слуцкий мещанин, крещенный еврей Ипполит Иосифович Молодецкий, стрелял в Лариса Меликова, но неудачно, и был повешен на Семеновском плацу 23 февраля. Народная воля отмежевалась от убийц, сказал, что если мы бы организовывали, то прошло бы все лучше. Но мы до сего дня не знаем, так ли это на самом деле. Молодецкий перед смертью целовал крест, и было видно, как он трагически потрясен содеянным. Достоевский присутствовал при казни и оставил ее описание. Петр Александрович Валуев, который был сначала горячим сторонником Ларисы Меликова, но который в своих дневниках, как известный самолюбивый человек, писал, что все на самом деле организовано им, видя, что на самом деле царь полностью следует указаниям Ларисы Меликова, а не его, Валуева, указаниям, стал его именовать издевательски ближним боярином Мишелем Первым. Иван Давыдович Делянов, о котором я вам уже говорил, и который вскоре будет назначен новым министром просвещения, и на этом посту будет находиться с 82 по 97 год, то есть его мечта осуществится, ненавидев Лариса Меликова за его успех, за его карьеру, не потому, что Делянов был, как многие говорят, ретроградом и консерватором, он был либеральным человеком, но как только может ненавидеть один армянин другого армянина, он называл его хитрым армяшкой. «Лариса – только хитрая армяшка», – говорил он, – «фокусник и негодяй. Преданные Ларису люди, пьяная, угорелая толпа, не понимающая, что она влечет Россию к пропасти». Так говорил Иван Делянов Перецу 16 октября 1980 года, и Перец Егор Абрамович записал это в свой дневник. Константин Петрович Победоносцев, убедившись, что Ларис Меликов идет совсем не тем путем, каким он, Победоносцев, ожидал, возненавидел его лютой ненавистью. Лютой ненавистью. Как только можно возненавидеть человека, которого до этого любишь, на которого надеешься. И вместо Ларисы Меликова он начинает проталкивать своего друга, которым его связывает что-то странное. Я, как исследователь Победоносова, даже имею некоторые подозрения личного характера, но не хочу их высказывать публично. Стал проталкивать Николая Михайловича Баранова, морского офицера, потом полковника, вроде бы героя и в то же время человека со скандальной репутацией. Этот человек о нем Витте написал: он был очень недолго градоначальником, выделывал различные фокусы и в конце концов не мог ужиться градоначальником, хотя ему все время очень протежировал Победоносцев. Действительно, Баранов при Александре III был назначен градоначальником Петербурга, но он даже созвал какую-то особую палату, которую называли «палатой Баранов». Он же сам Баранов, палатой Баранов, из респектабельных граждан, не пользовался никакой поддержкой, в итоге был переведен в Архангельск. Но Победоносцев писал о Баранове, совершенно бесцветном человеке на самом деле, даже если он совершил какие-то военные подвиги, в общем, он человек, никак себя в русской истории не зарекомендовавший. Завтра приедет сюда Баранов. Еще раз смею сказать, что этот человек может оказать вашему величеству, то есть Александру Третьему уже, великую службу, и я имею над ним нравственную власть. Вот так, ни больше, ни меньше. Какую же он нравственную власть над ним имел, это мы не знаем. Сам Победоносцев писал 6 марта, то есть же после трагедии 1 марта, Александру Третьему: «Не оставляйте графа Лариса Меликова, я не верю ему, он фокусник и может играть еще в двойную игру. Если вы отдадите себя в руки ему, он приведет вас и Россию к погибели, он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. Но в смысле государственном он сам не знает, чего хочет. И он не патриот русский». Это намек на его армянство. Он в другом месте называет его тоже армяшкой. «Берегитесь, ради Бога, ваше величество, чтоб он не завладел вашей волей». Сам Ларис Меликов, уже находясь в глубокой отставке, живя в основном в Германии, в Висбадене, говорил Кони: «Когда я был диктатором, они толклись в моей приемной так, что проходу не было, и мне приходилось видеть их душу, вывороченную наизнанку. Отец родной, какая это гадость!» Между тем, в эти последние месяцы, в это время диктатуры сердца, встал вплотную и вопрос престола наследия. Важнейший вопрос, кстати говоря, и конституционной реформы. Как я уже говорил вам и рассказывал в начале, Александр II после возвращения с театра военных действий, после завершения российско-турецкой войны, окончательно демонстративно ушел от своей жены к своей любовнице Екатерине Долгоруковой, которой он уже 60-летний человек писал как мальчишка: «Я обожаю просыпаться с тобой, когда ты лежишь в кровати рядом со мной, глаза закрыты, красивые, как никогда в нашей солнечной комнате». Великий князь Александр Михайлович вспоминал, мальчиком видел княгиню Долгорукую, и вспоминал, что царь 60-летний, дедушка, безусловно, имеющий многих внуков, ведет себя с ней, как 18-летний мальчик, ловит ее каждое слово, соглашается с ее любым мнением, смотрит на нее с таким безмерным обожанием. Его и ее комната в Зимнем дворце, они находились одни под другими, соединял лифт, и царь, когда хотел, отправлялся к своей возлюбленной, а потом появлялся в своих комнатах. Жена же жила сначала в другой части дворца, а потом уехала за границу от всего того позора, больная, которым ее окружил ее супруг, который, как вы помните, когда-то говорил, что он без нее и дня прожить не может, когда просил ее руки. 28 мая 1880 года, то есть уже в эпоху диктатуры сердца, императрица Мария Александровна умерла. Она вернулась в январе из Ниццы, из Франции, уже совершенно разбитая, больная, почти не ходящая женщина, но хотела умереть в России, и умерла 22 мая. «Святая женщина», – пишет о ней Милютин. Александр Николаевич, император Александр, даже, собственно, траур не соблюл. 6 июля того же 1880 года, только-только закончились 40 дней после смерти императрицы Марии, он венчался с Екатериной Михайловной Долгоруковой в царском селе на походном алтаре, даже не в церкви. Венчал протопресвитер Ксенофонт Яковлевич Никольский. Свидетелями были генерал Александр Адлерберг, Эдуард Баранов и Александр Илеев. Со стороны княжны Долгоруковой присутствовала Варвара Шебеко. Лишь позднее Александр Николаевич сообщил об этом браке Ларису Меликову, тот рассказал Милютину. Сам Александр представил Милютину свою новую жену только в августе в Ливадии. 4 октября 1980 года Милютин записал в свой дневник. «В первый раз государь показался в публике и перед частью войск вместе со своей новой супругой и детьми. Мальчик был даже одет в казачью форму собственного его императорского величества конвоя. Официальное появление княгини Юрьевской, такое имя в браке дали княгине Долгоруковой, произвело на всех нас тяжелое впечатление. Позже, возвращаясь на почтовой дороге в Семиис, я встретил коляску, в которой государь катался со своей новой семьей под охраной многочисленного конвоя. Грустно и жаль его». Вот грустно и жаль его было практически всем. Наследник цесаревич, ну, испытывал очень сложные чувства к своему отцу. Это был отец, но в то же время это был человек, который совершил надругательство над его матерью. Он его не мог простить. А Александр, призвав его к себе в Ливадию вместе с женой, с будущей императрицей Марией Фёдоровной, датской принцессой Дагмарой, он требовал, чтобы Александр III дал ему слово, что если умрет, погибнет от рук революционеров сам Александр II, чтобы он обеспечил жизнь Екатерине Долгоруковой, и для этого выделил сам Александр II ей 3 300 000 золотых рублей, положил их в государственный банк, большую сумму положил в лондонский банк и просил Александра III не отбирать эти деньги и всячески помогать. Александр, есть записка, есть соответствующее завещание, распоряжение Александра II, которое он как раз передал наследнику в Ливадии в 80-м году, и Александр III, как порядочный человек, обещал все это сделать, но радости никакой при этом не испытывал. Александр II требовал, чтобы его дети от брака с Екатериной Долгоруковой, а был мальчик Георгий и две девочки, еще одна девочка умерла вскоре после рождения, чтобы они играли с детьми Александра III. Мария Фёдоровна, жена Александра III будущего, была категорически против, но что делать, воля императора есть воля императора. То есть все подчинялись, сжав зубы. Встреча с новой семьей императора, эта встреча произошла 7 октября, произвела самое тяжелое впечатление на Марию Фёдоровну, на супругу Александра Александровича. Да и на самого государя этот новый брак не подействовал положительно. Государь часто болеет, он вяло и апатичен, он мечтает о частной жизни. Он мечтает отречься от престола, это многие об этом пишут, в пользу наследника Александра Александровича, и объявить до этого княгиню Юрьевскую императрицей, и потом вместе с ней отречься от престола и уехать из России и вести частную жизнь. Но встает вопрос. Цесаревич Александр Александрович категорически против реформ. Александр за реформы. Цесаревич против Ларисы Меликова. Победоносов против Ларисы Меликова. Лариса Меликов за реформы. Как быть? И вот исподволь то ли сам Ларис Меликов, то ли другие царедворцы начинают подталкивать императора Александра II к мысли о том, что надо изменить закон о престолонаследии и передать престол не цесаревичу Александру Александровичу, а Георгию, единственному сыну от княгини Юрьевской. Это дает возможность просить великого князя Константина Николаевича, брата царя и известного либерала и конституционалиста, быть регентом при несовершеннолетнем маленьком Георгии, Гоше, как его называет сам царь. И одновременно Ларис Меликов остается премьер-министром фактически, диктатором сердца и правителем России. Вот такая комбинация становится все более вероятной. И революционеры тоже о ней знают, ее очень боятся, потому что это прямой путь к либерализации России. И теперь же не Ларис Меликов, который, ладно, другого найдут, а сам царь становится объектом их лютой ненависти и желания его как можно быстрее уничтожить не потому, что он царь, а потому что он, это раньше думали, убьем царя и будет новая жизнь, а потому что он тот человек, который может все изменить в России, и больше для революционеров места в России не будет. Начнутся широкие либеральные реформы. Поэтому идет бешеная подготовка к покушению на царя. Сначала решают сделать подкопы на Малой Садовой и на Гороховой улице под Красным мостом в Петербурге, туда заложить динамит, тогда еще динамит был такой в виде студня, нитроглицерин, гремучий студень его называли, и взорвать. За неделю до 1 марта известный нам Желябов крикнул клич к молодым террористам народной воли. Он и Михаил Николаевич Тригони, тоже народоволец, дворянин, грек, сын генерала, встретились и обсудили детали цареубийства. Николай Иванович Кибальчич, инженер, делает метательные снаряды, начиненные этим самым гремучим студнем, который был открыт Нобелем, Альфредом Нобелем в 1875 году. Софья Перовская расставляет бомбометатели. Или взорвать улицу, по которой едет царь, или, если это не получится, бомбами уничтожить царскую карету. В воскресенье торжества православия, в первое воскресенье Великого Поста, после причастия в субботу, 1 марта 1981 года, в 12 часов дня, государь подписывает указ о привлечении представителей общественности к участию в законодательной работе, перекрестился, повелел его обнародовать и отправился на разъезд в манеж, Михайловский манеж, а потом к своей двоюродной сестре Екатерине Михайловне во дворец, Михайловский дворец. И вот в 2 часа пополудни, в 2 часа 15 минут, он, возвращаясь уже от своей двоюродной сестры, по берегу Екатерининского канала подвергся нападению террористов. Это была 11-я попытка его убийства. Бомба, брошенная в карету, сначала оставила карету, а вторая бомба, уже брошенная ему под ноги, смертельно ранила царя. Он был отвезен в Зимний дворец, он прошептал еще «домой, домой», это были его последние слова, и в 3 часа 35 минут пополудни скончался после причастия в Зимнем дворце. Его голову в момент смерти держали цесаревич Александр Александрович и княгиня Юрьевская. Убийца, польский дворянин Игнатий Иоахимович Гриневецкий, был сам ранен смертельно бомбой и вскоре скончался. Остальные были арестованы – Желябов, Софья Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков были повешены на плацу 3 апреля, 15 апреля нового стиля 1881 года. Еще одна участница заговора Геся Гельфман, в то время беременная, не была, естественно, повешена, казнь была отложена до рождения дитя, а затем заменена бессрочной каторгой. Лев Николаевич Толстой и философ Владимир Сергеевич Соловьев писали немедленно Александру Третьему, просили помиловать всех убийц, но получили отказ. Тригони, который непосредственно не участвовал в цареубийстве, получил 20 лет крепости. До 1902 года был в Петропавловской крепости, в Шлиссельбурге. Потом был отправлен на Сахалин. Там был освобожден японцами и, что характерно, в 1906 году вернулся в Россию, уже никакой революцией не занимаясь, занимаясь этнографией Крыма, и умер в Балаклаве 5 июля 1917 года, его могила сохранилась. Характерно, что царствование Николая I и царствование его внука Александра III начались одинаково, с 5 виселиц потенциальных, а тут уже актуальных, цареубийц. На протяжении 81-83 года были судимы и остальные участники событий 1 марта – Богданович, Якимова, Михаил Фроленко, Вера Фигнер, Николай Суханов, Григорий Исаев, Грачевский, Сидоренко, Иван Емельянов, Елизавета Оловенникова и другие, так называемые процессы 20, процесс 17, процесс 14. Большинство из них были приговорены к смертной казни через повешение и длительным сроком каторги, в том числе бессрочной. Но при утверждении приговоров, и об этом мало кто знает, Александр III заменил всем осужденным на смертную казнь, кроме Николая Суханова, смертную казнь бессрочной каторгой. Лейтенант флота Николай Евгеньевич Суханов, 51 года рождения, как офицер, изменивший присяги, был расстрелян 19 марта 1982 года в Кронштадте. На месте убийства, страшного убийства царя Александра II, по проекту Альфреда Парланда был построен храм в русском стиле, открытый в 1907 году и закрытый большевиками в 1930. Богослужение в нем было возобновлено только 23 мая 2004 года. Великолепные мозаики храма, которые меня восхищали с детства, были выполнены в мастерской Владимира Александровича Фролова. В храме сохранялся и сохраняется до сих пор фрагмент мостовой, на который упал окровавленный, смертельно раненый император Александр Николаевич. Итак, дорогие друзья, великие реформы, великое 26-летнее правление Александра II завершилось его убийством в тот момент, когда он подписал для России первый шаг Конституции. Были бы сделаны при нем новые шаги, остался бы Александр II императором, отрекся бы он в пользу Александра III, или бы отрекся в пользу Георгия, сына Долгоруковой, мы не знаем. История, увы, не знает сослагательного наклонения. Но Россия без всякой радости, с огромным ужасом приняла убийство своего царя, и во множестве семей хранились его портреты в память о тех реформах, которыми он освободил или еще хотел освободить русское общество. А многие чиновники, высшие вельможи, не согласные с контрреформами его сына Александра Александровича, вступившего в тот же день на престол 1 марта, продолжали носить бакенбарды а-ля Александр Николаевич, подчеркивая этим близость великим реформам и отвержению контрреформ, символом которых стала мощная лопатообразная борода нового царя. Таков конец и итог этой великой эпохи в истории России.